Накормив помощника, которого мы назвали капитаном, я не забыл и голодающих матросов, оставшихся на судне. Я приказал моему помощнику сесть на мою собственную лодку, взяв с собой 12 человек, и отвезти им мешок с хлебом и 4 или 5 кусков мяса для варки. Наш врач предписал сварить мясо по прибытии на судно и присмотреть на кухне за тем, чтобы его не съели сырым или не вытащили из котла, пока оно будет вариться, а затем раздать его небольшими кусочками и не сразу. Его предусмотрительность спасла людей, которых иначе могла бы убить пища, данная им для спасения их жизни. В то же время я приказал своему помощнику войти в большую каюту и удостовериться, в каком состоянии находятся бедные пассажиры, и если они еще живы, позаботиться о них и дать им, что нужно для подкрепления сил. А врач дал ему большой кувшин с бульоном, приготовленный так же, как это было сделано для помощника капитана, явившегося к нам на корабль, не сомневаясь, что это должно восстановить силы ослабевших. Я не удовольствовался этим. Мне хотелось самолично увидеть картину бедствия. Я знал, что на корабле она предстанет в более ярких чертах, чем в пересказе. Я взял с собой капитана, как мы его называли, и отправился в его лодке на корабль. Мы застали на корабле страшную сумятицу, чуть не бунт. Команда порывалась достать мясо из котла, прежде чем оно было готово. Но мой помощник приставил сильную стражу у кухонных дверей. И люди, поставленные им, истощив все убеждения, удерживали непослушных силой. Тем временем он велел бросить в котел сухарей, и когда они размякли в мясном бульоне, стал раздавать их по одному, чтобы уменьшить муку ожидания, заявляя, что ради их же собственной пользы он обязан давать им лишь понемногу за раз. Но все это было напрасно. И если бы я сам не явился на корабль в сопровождении их капитана и офицеров, и если бы не успокоил их ласковыми словами и угрозами, я думаю, они вломились бы в кухню силой и вытащили бы мясо из печки. Ибо слова плохо действуют на голодный желудок. Как бы то ни было, мы умиротворили их и начали кормить их понемногу и осторожно, а затем уже дали им больше, и дело обошлось благополучно. Страдания бедных пассажиров в каюте были иного рода и оставляли далеко за собой все виденное нами на палубе. Экипаж, имея с собой весьма небольшой запас провизии, и вначале мало уделял пассажирам, а под конец совсем перестал заботиться о них, так что в течение последних 6-7 дней они оставались совершенно без пищи, да и перед тем питались очень плохо. Бедная мать, по словам матросов, женщина очень рассудительная и из хорошей семьи, самоотверженно отдала все, что было возможно, сыну, и под конец совершенно изнемогла. Когда в каюту вошел помощник, она сидела, согнувшись на полу, между двумя крепко связанными стульями. Ее голова беспомощно свешивалась вниз, как у трупа, хотя она была еще жива. Мой помощник пытался оживить и ободрить ее, и при помощи ложки влил ей в рот немного бульона. Она раскрыла рот и пошевелила рукой, но не могла говорить, однако понимала все, что он говорил, и старалась объяснить ему знаками, что ей помочь уже нельзя, указывая в то же время на сына и как бы прося позаботиться о нем. Помощник, очень растроганный этим зрелищем, постарался все-таки влить ей в рот 2-3 ложки бульона, хотя я сомневаюсь, чтобы это ему действительно удалось. Но было уже поздно, и она умерла в ту же ночь. Сын, спасенный ценою жизни любящей матери, был в несколько лучшем состоянии. Тем не менее, он лежал, вытянувшись на койке, едва подавая признаки жизни. Во рту у него был кусок старой перчатки, значительную часть которой он изживал и съел. Только молодость и здоровье спасли его. Моему помощнику удалось заставить его проглотить несколько ложек бульона, И тогда он понемногу стал оживать. Но когда спустя некоторое время ему дали еще 3 ложки, он почувствовал себя очень худо, и его вырвало. Затем пришлось позаботиться и о бедной служанке. Она лежала на полу, рядом со своей госпожой, как будто пораженная апоплексическим ударом. Ее члены были сведены судорогой, одной рукой она судорожно ухватилась за ножку стула и так крепко сжимала его в своей руке, что нам с трудом удалось разжать ее. Другая рука лежала у нее на голове, а ногами она упиралась в ножку стола. Словом, она имела вид умирающей в последней агонии, а между тем и она была еще жива. Бедняжка не только умирала с голода и была угнетена мыслью о смерти, но, как рассказали мне потом матросы, кроме того, она еще и страдалась за свою госпожу, которая в течение 2 или 3 дней медленно умирала на ее глазах и которую она нежно любила. Мы не знали, что делать с бедной девушкой, когда наш врач, очень знающий и опытный человек, вернул ее к жизни. Ему пришлось еще позаботиться о восстановлении ее рассудка, ибо в течение долгого времени она была почти как помешанная. Читатель этих записок должен принять во внимание, что посещение другого корабля в море не похоже на поездку в деревню, где иной раз люди гостят на одном месте по неделе и по 2. Наше дело было помочь потерпевшим, а не проводить с ними время. И хотя они согласны были взять тот же курс, как и мы, однако, не могли идти вместе с кораблем, у которого не было мачт. Но так как их капитан просил нас помочь ему установить грот-мачту, то мы оставались вместе 3 или 4 дня и дали ему 5 бочек говядины, бочку свинины, 2 мешка сухарей и соответствующее количество гороха, муки и других припасов, которыми мы могли поделиться, и взяли в обмен 3 бочки сахара, некоторое количество рома и несколько золотых монет. После этого мы оставили их, взяв к себе по настоятельной их просьбе юношу и служанку со всем их багажом. Юноше было около 17 лет. Это был красивый, воспитанный, скромный и умный мальчик. Он был глубоко потрясен смертью матери и, кажется, всего за несколько месяцев перед тем потерял отца на Барбадосе. Он просил врача уговорить меня взять его с корабля, на котором он был, так как жестокосердие команды убило его мать. И действительно, эти люди были пассивными убийцами ее, ибо они могли уделить беспомощной вдове небольшое количество имевшихся у них съестных припасов, достаточное для поддержания ее жизни. Но голод не признает ни дружбы, ни родства, ни справедливости, ни права, и потому недоступен угрызениям совести и не способен к состраданию. Врач сказал ему, куда мы идем, и разъяснил, что если он поедет с нами, мы завезем его далеко от друзей, и он может очутиться в положении, нисколько не лучшем того, в котором мы нашли его, то есть будет умирать с голоду. Он ответил, что ему все равно, куда ни ехать, лишь бы избавиться от ужасных людей, среди которых он находится. Что капитан, он подразумевал меня, так как не знал о существовании моего племянника, спас ему жизнь и, наверное, не причинит ему зла. Что до служанки, то он был уверен, что когда к ней вернется рассудок, она будет очень благодарна за избавление, куда бы мы ни повезли ее. Врач передал мне обо всем этом с таким сочувствием к мальчику, что я согласился взять обоих к себе на корабль со всем их имуществом, за исключением 11 бочек сахару, которых нельзя было перегрузить. А так как юноша имел грузовые квитанции на них, то я заставил капитана подписать письменное обязательство о том, что он по приезде в Бристоль отправится к некоему мистеру Роджерсу, тамошнему купцу, с которым юноша был в родстве, и передаст ему от меня письмо и все имущество, принадлежавшее бедной вдове. Но я не думаю, чтобы это было выполнено, потому что о прибытии корабля в Бристоль я не мог получить никаких сведений, По всей вероятности, он погиб в океане, так как находился в таком плачевном состоянии и был так далеко от земли, что первая же буря должна была, по моему мнению, потопить его –